Глава 12. Трусиха. Богдан. Стоя на кровати на коленях, Ася многозначительно демонстрирует мне вилку. «Месседж принят, синичка!» «То-то же!» Прячет вилку в карман. «Веди себя прилично!» Щелкнув пультом от плазмы, ставлю на прикроватный столик поднос с шампанским и закусками. «Двигайся!» «Но там твоя половина!» «На двуспальной кровати нет половин, синичка. Если туда легли двое, то они становятся целым». Вытесняю ее на середину, сажусь рядом. За талию тяну ее ближе к себе, ныряя пальцами под маечку на пояснице. Обнимая покрепче, подхватываю под бедра и усаживаю верхом на себя. «Богдан!» «Вот и все!» Подмигиваю ей. «Не больно, не страшно!» «Фильм обещал!» «Мы будем выбирать!» Кладу себе на пресс планшет. «Давай, ищи там что-нибудь согревающее!» Взгляд синички скользит по моему торсу. По телу идет дрожь. В ушах стук. И могу съесть. Не сбежит она от меня. И про вилку свою забудет. Но это как деликатес есть голодному. Проглотишь, не распробовав. Поэтому я дышу глубже, любуюсь на румянец. И желания мои раздваиваются. Можно съесть. А потом еще раз. И еще раз, и еще. И так, пока она не распробует это блюдо. Хочу несколько раз. Я жадный, голодный, почти невменяемый. А можно пооблизывать. И ей позволить пооблизывать, пока не почувствует вкус. И дать ей поголодать. Второй вариант вкуснее, первый ближе. Попробуй тут выбрать, когда тело сходит с ума от голода. Головой меня приложило неплохо. Ощущения блуждают по телу, иногда обостряясь до пика. Иногда снова пропадая. Я как коротящий провод. И я хочу короткое замыкание. Сжечь все ее предохранители к чертям. Ася, не моргая, смотрит в мои остекленелые от фантазии глаза. Откусываю от ломтика сыра половину. Вторую подношу к ее губам. «Синичкина, ешь по-хорошему!» Хрипло смеюсь я. «А то мне твои сопротивления разные тут навевают. Я уже три горячих сюжета посмотрел с твоими неразжимающимися губами». Клацая зубками, резво откусывает сыр. «Вы же не это кино в виду имели?» «Не выкай, а то у меня еще пара похабных сюжетов навевается». Признаюсь я, облизывая губы. «Ты?» «Вот, лучше уже». Целую ее в ладошку. Веду губами по коже, жмурясь от нереального кайфа. Чувствительно, как никогда. «Спасибо». «За что?» «За ощущение». Опускает взгляд. «Что такое?» «Ощущение — это не чувство». Вздыхает она. Кладу ее ладонь на свое сбивающееся с ритма сердце. Когда они начинают жить здесь, разница исчезает. «А они здесь?» «Да они везде, малыш!» Качаю головой. «Пусти меня ближе!» «Мы хотели выбрать фильм!» Смущаясь, сползает с меня. Переворачиваюсь на живот. Ставлю планшет к спинке кровати. «Ну, иди ко мне!» Ложится рядом. Мы касаемся плечами. Двигаю к ней планшет. «Ищи!» Честно пытаюсь включиться в поиски, но... Втыкаюсь лицом в хрупкое плечико. Носом, как пес, задираю ткань короткого рукава пижамы и ласково кусаю ее, скользя зубами по коже. «Съем!» Ахнув, отстраняется, с возмущением косясь на меня. «Богдан Максимович!» С чуть наигранным осуждением. Но я категорически пьян от ее близости. поэтому вновь повторяю фокус. «Фильм!» — вскрикивает она. «Про вампиров!» — впиваясь шутливо в шею. «Пищит!» Это заводит еще сильнее. «Нет, нет, боюсь я ваших вампиров!» Пытается отодвинуться подальше. «Тогда оборотней!» С рычанием кусаю несколько раз, заваливаю ее на спину. «Щекотно, боже!» Отбивается, хихикая. «Расслабишься, станет приятно!» Тестостерон топит, закрывая глаза, целую ее нежную шею по-настоящему, без всяких игр. Оставляю метку еще одну. Я гад. Ну и пусть. В ушах шумит, я отключаюсь на мгновение от мозга, превращаясь в инстинкт. Замедляюсь, ведя губами по линии челюсти и накрываю ее губы. Отрицательно мычит, брыкаясь подо мной. «Ты не синичка!» «Ты пугливый розовый кролик!» Смеюсь. Но взгляд ее мне не очень нравится. На грани. Боится меня. Целую в порыве нежности в нос. Устраиваюсь перед плазмой, притягивая к себе в объятия. Включаю первый попавшийся не новый фильм. Просто для фона. Ёрзает. «Ладно, трусиха, не крутись. Не трогаю я тебя. Мне и так по кайфу с тобой в обнимку полежать». Натягиваю на нас одеяло. Сердечко под моей рукой бьется птичкой. Не расслабляется. «Да я и сам расслабиться не могу!» Только стоит немного отвлечься, пальцы тут же приходят в движение. Дыхание, пульс, дрожь, плавное движение тел. Я тону в горячей эйфории, не слыша ни слова. «Ась!» Поднимаю за подбородок ее лицо. Заправляю за ушко волосы, обвожу губы большим пальцем. Хочется глаза закрыть и отпустить тело. Целую висок. «Моя девочка!» Наконец-то расслабляется немного. Тело становится мягче. Чувствую, как ее пальчики оживают тоже. «Да! Трогай меня! Ловлю какой-то дискомфорт!» «Малыш!» — шепчу на ушко. «Мне твоя вилка в бедро давит. Давай ее выкинем!» «Пока ты не прекратишь тыкать меня своим оружием, я не выброшу свое!» Ася. «Я как будто не в себе. Это нечестно!» Выкручиваюсь, садясь на колени, и, глядя в его горящие хищные глаза, я понимаю, что это вопрос времени. Вечер долгий, Богдан упертый. Я тряпка, мокрая. Мной можно вытереть его рельефный торс. Никогда не думала, что окажусь столь нестойкой. Его ресницы медленно смыкаются, и он совсем не держит лицо, плавясь и млея. «Это от меня? За это маленькое откровение я готова это лицо целовать. И, возможно, так бы и делала, если бы не некоторые откровенно выпирающие места под его одеждой. Этот хищник меня сожрет! А-а-а! Паника, паника! Когда-то это должно случиться, Ася! Чем плох Богдан? Хорош всем, но... Но немного плохая, но не готовила меня к такому жизнь. Ни парня, ни шалости не было. А тут вот получите, распишитесь. Как-то, что-то, я прямо не знаю. Или пусть, или нет, или что? Я трусливая розовая зайчиха, это факт. Но меня уже едят. Смачненько так, с наслаждением. Он что-то шепчет в губы между поцелуями, но в моих ушах колотится пульс. Его пальцы творят с моим телом все, что им вздумается, и мои... Но отпускает целую, так и не доев. Сам уходит в душ. Розовая зайчиха сегодня выжила, но вот завтра не факт.